Они вернулись домой без предупреждения. Об их возвращении оповестил лишь стук сундуков, сбрасываемых на пол в холле, да голосок Бонни, крикнувший «Мама!». Скарлетт выскочила из своей комнаты наверху и увидела дочурку, пытавшуюся забраться по ступенькам, высоко поднимая свои коротенькие толстенькие ножки. К груди она прижимала полосатого котенка. «Бабушка мне дала!» — возбужденно объявила Бонни, поднимая котенка за шкирку. Скарлетт подхватила ее на руки и принялась целовать, благодаря Бога за то, что присутствие девочки избавляет ее от встречи с Реттом наедине. Глядя поверх головки Бонни, она увидела, как он внизу, в холле, расплачивался с извозчиком. Он посмотрел вверх, увидел ее и с широким взмахом руки, сняв панаму, склонился в поклоне. Встретившись с ним взглядом, она почувствовала, как у нее подпрыгнуло сердце. Каков бы он ни был, что бы он ни делал, но он дома. И она была рада. «А где мамушка?» — спросила Бонни, завертевшись на руках у Скарлетт. И та нехотя опустила ребенка на пол. Да, ей будет куда труднее, чем она предполагала, достаточно небрежно поздороваться с Реттом. А уж как сказать ему о ребенке, которого она ждет? Она смотрела на его лицо, пока он поднимался по ступенькам. Смуглое, беспечное лицо. Такое непроницаемое, такое замкнутое. Нет, сейчас она ничего ему не скажет, не может сказать. И однако же, о такого рода событии должен прежде всего знать муж. Муж, который обрадуется, услышав. Но она не была уверена, что обрадуется. Она стояла на площадке лестницы, прислонившись к перилам, и думала, поцелует он ее или нет. Он не поцеловал. Он сказал лишь: «Что-то вы побледнели, миссис Батлер. Что, румян в продаже нет?» И ни слова о том, что он скучал по ней. Пусть даже этого на самом деле не было. По крайней мере, мог бы поцеловать ее при мамушке, которая, присев в реверансе, уже уводила Бонни в детскую. Ред стоял рядом со Скарлетт на площадке и небрежно оглядывал ее. «Уж не потому ли вы так плохо выглядите, что тосковали по мне?» — спросил он. И хотя губы его улыбались, в глазах не было улыбки. Так вот, значит, как он намерен себя с ней держать. Столь же отвратительно, как всегда. Внезапно ребенок, которого она носила под сердцем, из счастливого дара судьбы превратился в тошнотворное бремя. А этот человек, стоявший так небрежно, держа широкополую панаму у бедра, в ее злейшего врага, причину всех зол. И потому в глазах ее появилось ожесточение, ожесточение которого он не мог не заметить, и улыбка сбежала с его лица. «Если я бледная, то по вашей вине, а вовсе не потому, что скучала по вас, хоть вы и воображаете, что это так. На самом же деле...» О, она собиралась сообщить ему об этом совсем иначе. Но слова сами сорвались с языка, и она бросила ему, не задумываясь над тем, что их могут услышать слуги. «Дело в том, что у меня будет ребенок!» Он судорожно глотнул, и глаза его быстро скользнули по ее фигуре. Он шагнул было к ней, словно хотел дотронуться до ее плеча, но она увернулась, и в глазах ее было столько ненависти, что лицо его стало жестким. «Вот как?» — холодно произнес он. «Кто же счастливый отец? Эшли?» Она вцепилась в балясину перил так крепко, что уши вырезанного на них льва до боли врезались ей в ладонь. Даже она, которая так хорошо знала его, не ожидала такого оскорбления. Конечно, это шутка. Но шутка слишком чудовищная, чтобы с ней мириться. Ей хотелось выцарапать ему ногтями глаза, чтобы не видеть в них этого непонятного сияния. «Да будьте вы прокляты!» — сказала она голосом, дрожавшим от ярости. «Вы же знаете, что это ваш ребенок, и мне он не нужен, как и вам. Ни одна женщина не захочет иметь ребенка от такой скотины. Хоть бы, о Господи, хоть бы это был чей угодно ребенок, только не ваш!» Она увидела, как вдруг изменилось его смуглое лицо. Задергалось от гнева или от чего-то еще, словно его ужалили. «Вот», — подумала она со жгучим злорадством, — «вот, наконец-то я причинила ему боль!» Но лицо Ретта уже снова приняло обычное непроницаемое выражение. Он пригладил усики с одной стороны. «Не огорчайтесь», — сказал он и, повернувшись, пошел дальше. «Может, у вас еще будет выкидыш?»